Глава 14. На данный момент можно констатировать, что большая часть деревень и сел в треугольнике Гродно-Брест-Литовск-Слоним контролируется мятежниками. Попытки нападения на крупные города были отбиты, поэтому сейчас преступники перешли к тактике партизанских действий. Происходит нападение на чиновников, небольшие группы солдат, православных священников и лиц, лояльных нашим властям. Достаточно большая часть крестьян запугана или введена в заблуждение, поэтому оказывает посильную помощь мятежникам. Заседание штаба командующего 2-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Манюкина было в самом разгаре, в прямом и переносном смысле. Что-то истопники переборщили с дровами, и в достаточно просторном помещении было весьма жарко. Присутствующие офицеры явно не испытывали от этого удовольствия, но потели молча. Адъютант командующего, в принципе, изложил диспозицию верно. Только дьявол кроется в деталях, на которых капитан внимания не заострил, а зря. Если называть вещи своими именами, то повстанцы контролировали практически всю Гродненскую губернию. Не знаю, было ли это в моей истории, но именно сюда начали стекаться отряды из других мест. Если на западе и юге губернии было изначально неспокойно, так как граница перешло много отрядов из Привислинского края, то остальные события стали для властей сюрпризом. После попыток захвата Гродно в самом начале мятежа инсургенты вроде как успокоились, но на самом деле они просто копили силы, и определенная логика в их действиях была. Даже силами двух дивизий нереально перекрыть болотисто-лесистую местность площадью более 30 тысяч квадратных километров. Но обо всем по порядку. — Иосиф, прошу простить меня за излишнюю резкость в суждениях. События последних дней показывают, что бунтовщики совершенно перестали стесняться в методах. Денисов, который возглавлял приданную нашему отряду сотню казаков, наконец-то решился на откровенный разговор. Мне все эти сословные заморочки без разницы, но от окружающей среды никуда не денешься. Мое желание действовать независимо и без офицеров в отряде было воспринято как обида. Вот на пути в славный город Гродно у нас и состоялся разговор. После операции по уничтожению отряда Свентержецкого-Лисковского о передышке можно было только мечтать. Вернувшись в Минск, мы сдали коменданту основных главарей вместе с показаниями свидетелей об их зверствах. К моей несказанной радости Муравьев решил не миндальничать с убийцами и заодно не устраивать публичные процессы. Местные власти получили полномочия проводить быстрый суд и казнить мятежников. Для последних это стало неприятным сюрпризом. Весь край только и обсуждает события в Вильне, где прошли первые экзекуции. Михаил Николаевич в своем стиле быстренько провел заседание трибунала и приговорил к казни 15 человек. При этом среди смертников оказались три ксенза и Матильда Бучинская. Не знаю, какое бурление дерьма сейчас происходит в Питере, но очень надеюсь, что аристократия с либеральной оппозицией в шоке. Мне понравилось решение, что убийц подвергнут экзекуции в местах их зверств. В столице края казнят только членов Литовского комитета и мадам-подпольщицу. Не думаю, что дамочка в итоге получит замену казни на каторгу. Только это тоже немаловажный фактор. Ранее высокородных участниц мятежей отправляли в ссылку, откуда они возвращались через несколько лет. Но более подобного милосердия бунтовщикам не видать. Количество мятежников и сочувствующих, получивших внушительные сроки, уже приближается к сотне. Имущество при этом конфискуется в казну края. По договоренности с императором все деньги пойдут на развитие 6 губерний после подавления восстания. После того Петербург пошел дальше, утвердив инициативу генерал-губернатора о немедленной отмене выкупных платежей крестьянам, помогающим ловить мятежников. В указе есть еще пункт о получении мужиками бесплатных наделов на конфискованных помещичьих землях. С учетом того, что по поручению государя в Вильню должен прибыть сам Милютин, правительство взялось за восставших всерьез. Примечание. Николай Алексеевич Милютин, 1818-1872. Государственный деятель Российской империи, один из главных разработчиков крестьянской реформы 1861 года. Тайный советник 1860, сенатор 21 апреля 1861, статс-секретарь 1 января 1864. Член Государственного совета с 1 января 1865. Конец примечания. Освобождение крестьян от выплат и наделение их землей должно стать системой для всего края и царства польского, а не просто временным решением. Это не просто прогрессивный, а революционный шаг. Дураков среди землевладельцев нет, и очень многие запаниковали, сбежав в города. Крестьяне ведь сами могут, припомнив все старые обиды, подумать и решить, что их бывший барин — бунтовщик. Потому Минск и казался просто забитым людьми. Такая ситуация сейчас была во всех крупных городах. Край неплохо так тряхнуло, и люди поумнее решили отсидеться в своих городских домах или у родни. Мятежники тоже далеко не душки и с радостью выметают из поместья оружие с провиантом. Заодно они брезгуют брать деньгами, которые исключительно добровольно жертвуют шляхта и зажиточные горожане. Даже минский дом Козел-Поклевских был занят, если только можно выразиться. Моя тетка по отцу вместе с семьей остановилась в нашем особняке, дабы переждать бурю. Забавно было видеть реакцию родни на мою форму, но пани Катарина от политики была далека, жила достаточно скромно с тремя дочками-погодками. Муж ее недавно умер, не оставив особого наследства. Я, наоборот, предложил тете не стесняться и жить в особняке сколько нужно. Не факт, что ее поместье не пострадает, а здесь все-таки столица губернии. Плюс есть шанс пристроить старшую, которой скоро исполнится 16. Не все шляхтичи мужского пола ринулись воевать с царскими властями. Многие решили переждать. Поэтому женихов в Минске хватало, да и офицеров тоже нельзя сбрасывать со счетов. Так что матримониальным планам тетушки есть где разгуляться. После двух дней отдыха я получил приказ из Вильны. Дождался казаков Денисова и выдвинулся в Гродно через Лиду. Именно в этом городе у нас и состоялся разговор с поручиком. Мы неплохо так отобедали в еще недавно мятежном городке. Сейчас Лида наводнена русскими войсками, которые отсюда распределятся по другим населенным пунктам. Вот после плотного обеда и распития вина из моих личных запасов Варлам и начал щекотливый разговор. «Меня покоробили ваши слова о том, что с преступниками и убийцами вы намерены поступать максимально жестко. Пока не увидел повешенных крестьян и изнасилованных девок, я думал, что бунтовщики — обычные бузатеры. Мол, дворянские детишки играют в неповиновение». Не ожидал я такой звериной жестокости, которая еще и направлена против православия. Это даже не мятежники, а какие-то оголтелые фанатики. А подобную скверну надо выжигать каленым железом, чем и занимается сейчас наш генерал-губернатор. Вот моя рука. Снимаю перчатку и подаю ладонь поручику. Спасибо за понимание. Многие офицеры просто не хотят замечать очевидных вещей. Часть населения края ненавидит нас на каком-то духовном уровне. При этом русские власти много лет якшали с католической церковью, которая вполне одобряет любые зверства, Здесь срослись националистические и религиозные интересы. И вы правильно сказали про скверну. Ее нужно вытравливать всеми возможными способами, но не терять человеческого достоинства. Допрос захваченного пленного дает возможность добить врага и сохранить жизнь собственных солдат. Никогда даже в мыслях я не хотел мучить людей. Просто в той ситуации это было необходимо. Удивительно, что вы это понимаете. Более мы этой темы не касались. Возможно, Денисов изменил свое отношение к некоторым аспектам ведения войны из-за своего казачьего происхождения. Все-таки станичники особо с врагами не церемонились в ответ на запредельную жестокость. Мне, в принципе, все равно. Главное, что никто не будет учить меня воевать. А моралистов и чистоплюев вокруг хватает. По их мнению, поймать убийцу и отправить его на виселицу нормально. Но сделать это нужно исключительно гуманно и не запятнав офицерскую честь. Что, простите? Я очнулся от своих мыслей и наткнулся на веселый взгляд генерала. — У вас есть что добавить, поручик? Или, может, будут другие пожелания? Это меня так подкалывает на предмет того, что я фактически вне юрисдикции местных гражданских военных властей. Мандат подписан лично Муравьевым и дает мне особые полномочия. Губернатору или генералу я приказывать не могу, но лишний раз со мной лучше не ссориться и всячески помогать. Для начала не мешает открыть дверь или окно. А то сидим, как в бане, откровенно дерзко заявляю большому начальнику. А далее я бы уточнил у господина капитана некоторые моменты. Генерала, похоже, мой заход развеселил. Когда денщик приоткрыл два окна, он развел руками, призывая меня продолжать. Остальные офицеры явно вздохнули с облегчением. Раз у нас соблюдается суворовская традиция и слово сначала предоставляется младшему, то начну с главного. Я так и не услышал, где расположены основные базы мятежников. Посылать крупные силы в отдельные деревеньки, реагируя на нападение небольших отрядов мятежников, все равно, что стрелять из пушки по воробьям. Неужели у вас нет данных разведки? — Наверняка вы нам поможете. — Господин поручик, у вас ведь есть все необходимые данные? Зачем-то влез в разговор жандармский майор. — Может, расскажете нам еще про вашего однофамильца, оказавшегося среди мятежников? — А вот это он зря. Я и так 3 дня сдерживался, дабы не изображать из себя самого умного. Но теперь молчать точно не собираюсь. И прошу заметить, что не я это начал. Начнем с того, что в округе действует как минимум 2 моих однофамильца, как вы изволили выразиться, господин жандарм. Если бы голос мог замораживать, то майор моментально превратился бы в ледяную статую. Плохо, что у вас нет более достоверных данных. Оно и не мудрено. Первое, что сделал наш отряд по приезде в город, — это разведка. 2 агентов-бунтовщиков мы поймали чуть ли не на улицах Гродно. Они сейчас сидят в нашей казарме, рекомендую их забрать. Может, узнаете что-то новое. И вы верно заметили, что мне известно расположение основных отрядов мятежников. Только вам я о них точно не расскажу, уж слишком подозрительно, беспечно ведут себя жандармы. Мало того, что среди крестьян не распространяется новый указ его превосходительства, который принес немало пользы в других губерниях, так в обверенной вам губернии среди повстанцев наибольший процент этих самых крестьян. Я уж молчу о том, что жандармерия совершенно не помогает новому губернатору и его канцелярии. Все решения властей саботируются чиновниками младших рангов. По мере того, как до майора доходили мои слова, он стремительно менял цвет с красного на белый. Далее офицер начал дергать жесткий воротник кителя, явно пытаясь ослабить его давление на шею. Остальные офицеры уже не улыбались. Я молодой выскочка, по их мнению. Вот только мой отряд сюда направлен лично Муравьевым, и он не подчиняется никому из местных. Что касается агентов, то я немного слукавил. Мы знали, где искать, нагрянув в небольшой домик на окраине города. Затем по горячим следам аккуратно взяли несколько агентов. Всего получилось 6 человек, но на суд общественности я решил представить двоих. Они знали больше и были готовы делиться информацией с властями. Остальным немного не повезло, пусть земля им будет стекловатой. Что же до козел Поклевских, о которых упомянул жандарм, то все истинная правда. Ян и Винсент не стали лезть на рожон, перебросив свои отряды в Гродненскую губернию. Хотя по Яну есть вопрос, он вроде сейчас на территории царства польского. Здесь вообще существовала достаточно мощная группировка мятежников, стянувших силы со всего края, плюс активно действовало подполье практически в каждом крупном населенном пункте. Оттого я так и взъярился на майора, что столкнулся со стандартной картиной. Обычное русское разгильдяйство еще в условиях откровенного саботажа со стороны чиновников. Муравьев сменил всех 6 губернаторов на подвластной ему территории. Но за столь короткий срок прибывшие чиновники просто физически не могли провести люстрацию. Польский элемент в областных структурах губернии был силен и не скрывал своего отношения к России. Тем сильнее был удивлен фактическим бездействием жандармерии. «Мне не совсем понятны ваши слова про поддержку мятежа со стороны крестьян», — нарушил воцарившееся молчание Манюкин. «Проясните ситуацию, если вы действительно в курсе». «Генерала понять можно. Захарий Степанович в гражданские дела не лезет, у него иные задачи. Только он человек не глупый и прекрасно понимает, что такое партизанская война при поддержке крестьянства». «Все очень просто. Местные бунтовщики давно и успешно проводят пропаганду. Надо еще учитывать, что здесь достаточно большой процент католиков и униатов среди крестьян. Здешние лидеры бунтовщиков относятся к так называемым «красным», причем самому радикальному крылу. По их политической программе мужик должен получить помещичьи земли без всяких выплат на условиях аренды. Поэтому в отрядах Калиновского более четверти личного состава крестьяне, батраки, наемные рабочие и прочая беднота. Они поддерживаются достаточно большим количеством местного населения и драться будут отчаянно. Другой вопрос, что делала наша жандармерия, допустив подобное сращивание инсургентов с народом? — Я бы попросил вас выбирать выражение, — напомнил о себе майор. — Нами проведена большая работа, и не вам бросать подобные обвинения. — Вы знаете места расположения основных отрядов? После моего вопроса этот индюк отвел взгляд. — Тогда о чем вообще разговаривать? Вся тяжесть опять ляжет на простого русского солдата, который будет исправлять ваши ошибки и преступное бездействие. Плохо, что платить придется кровью. — Странно все это, — Денисов взмахнул ложкой и приступил к каше. — Мятежники должны осознавать бессмысленность своих действий, но, тем не менее, они будто решили опровергнуть здравый смысл. Мы опять в походе. Мой отряд штурмовиков сопровождают казаки Варлама. Вот сидим, обедаем в какой-то дыре, пытаясь просушить одежду и избавиться от всепроникающей сырости. Я думал, что дальнейшие действия отряда будут стандартными. После отдыха мы собирались проанализировать оперативную обстановку и информацию языков, а затем нанести несколько точечных ударов. Только Калиновский и компания доказали, что не собираются действовать шаблонно. Пусть их выступления выглядят самоубийственными, но жару они нам задали. Через день после достопамятного совещания у командующего 2-й дивизии полыхнула вся губерния. Это я выражаюсь образно. Большая часть крестьян продолжала жить своей жизнью. Но части горожан и русской администрации не повезло. Несколько крупных отрядов одновременно захватили Пружаны, Бельск, Кобрин и Дрогичин с окружающими эти городки деревнями. Заодно были совершены атаки на Волковыск, Слоним и Белосток. Последний город был просто наводнен нашими войсками, так что я начал сомневаться в душевном здоровье командования бунтовщиков. Если юг губернии изначально кишел разными бандами, в том числе сбежавшими с территории царства польского, то север был усмирен и зачищен сразу после начала восстания. Но определенного успеха вожаки инсургентов добились. Войскам пришлось разделить свои силы, планомерно сжимая кольцо со стороны Брест-Литовска и северной линии Белосток-Волковыск-Слоним. С учетом специфической местности, весенней распутицы, отсутствия нормальных дорог и растянутости коммуникаций, задача была тяжелая. Наш отряд тоже не остался в стороне и выдвинулся в район Пружан, где, по информации разведки, действовал сам Калиновский. Естественно, шли мы окольными путями, что не добавляло мне хорошего настроения. Казалось, что грязь намертво въелась в мою кожу, а от сырости не было никакого спасения. Это не война, а какое-то ползание по лужам и лесным прогалинам, а ведь мы еще стараемся соблюдать конспирацию и действовать незаметно, что добавляет мороки. В общем, пока добрались до одной из деревенек Пружанского уезда, граничащего с соседним Кобринским, мы совершенно вымотались. Как боевая единица, отряд просто перестал существовать. Ладно еще, что у нас была оперативная информация о некоторых деревнях, где проживало лояльное властям население. Надо сказать, что я сгущал краски, когда прилюдно унижал жандарма. Разного рода пассионариев и прочих люмпенов хватает в любом обществе. Заодно нельзя скидывать со счетов банальных авантюристов, которые готовы к любому общественному переполоху. На самом деле крестьянам мятеж был не нужен, и даже католики его в массе своей игнорировали. Только у инсургентов было свое мнение, и они устроили в ряде уездов самый настоящий террор. Если мужики не хотели поддерживать идеи восставших, то их банально запугивали и заставляли помогать. Мы тут раздобыли пару номеров газетенки под названием «Мужицкая правда», которую выпускал Калиновский. Забавно, что печаталась она на некоем польско-белорусском суржике, латинским алфавитом. Если иметь в виду, что 99% крестьян были безграмотными, ход с изданием выглядел достаточно сомнительным. Зато в память врезался заголовок одной из статей нашего пламенного борца за народное счастье. «Пан будет плохой, пана повесим, как собаку. Мужик будет дрянной, то и мужика повесим, а дворы их и села с дымом пойдут, и будет справедливая свобода». Вот так. И никак иначе. Какой душевный человек, однако. И ведь вешали. Более того, не щадили даже беременных баб, чьи мужья чем-то провинились перед мятежниками. В одной из близлежащих деревень на суку оказалась семья местного старосты в полном составе, включая малолетних детишек. Особым цинизмом являлся запрет на похороны казненных. Они так и гнили на деревьях, дабы другие крестьяне не помышляли о неповиновении. Мне кажется, что это акт отчаяния. Откровенных идиотов среди главарей бунта нет. Но хватает идеалистов. Они до сих пор верят в помощь Европы и массовую поддержку их идей со стороны простого народа. Правда, мужику потуги шляхты вовлечь его в войну неинтересны. Оттого мятежники и бесятся, срывая злобу на крестьянах. Плюс второй такой возможности у них не будет. Наша власть в последние годы вела себя поразительно беспечно, часто просто глупо. Но наступило отрезвление, пусть и с изрядной такой кровопотерей, Думаю, для самых ответственных лиц стало откровением такое количество тайных обществ и заведомых предателей, нарушивших присягу. В течение ближайшего года будет мощная волна реакции, которая уничтожит даже намек на массовые выступления. Но это не отменяет индивидуального террора, который уже давно процветает в царстве польском. А такие люди, как Калиновский или Чехович, прекрасно понимают, что идут на смерть. Думаю, они мечтают погибнуть за правое дело, став проводниками своих идей для следующего поколения мятежников. Только первый прагматик и убийца, а второй — возвышенный идеалист, что не отменяет их вражеской сути и опасности для империи. Мои рассуждения прервал разведчик из казаков. Судя по довольному лицу и горящим глазам, информация крайне важная. Оглядев скудную обстановку крестьянской избы, которую занимали мы с Денисовым, унтер скинул промокшую шинель и плюхнулся на подставленный Фредди табурет. Сделав пару глотков горячего настоя, который также передал предусмотрительный немец, казак заговорил. — В лагере началось движение. Скорее всего, мятежники будут выступать таким же порядком, как вчера. Впереди идут конные, за ними главари со своими людьми, далее обоз с пехотой. Если язык не соврал, то это командование отрядов, расположенных в Пружанском уезде. Кобринские и Брестские ушли на юг. Я сразу достал карту, которую хранил в специальном непромокаемом мешочке. Прикинув расстояние и наше расположение, вопросительно смотрю на Денисова. Тот сразу ответил, даже не поинтересовавшись, о чем речь. — Поручик, вам говорили, что вы авантюрист? Казак некоторое время пытался быть серьезным, но потом заржал, как конь. — Конечно, мы в деле. Надо только послать гонца, чтобы наши встретили беглецов на тракте у пружан. И давайте обсудим план. Я же вижу, что вам не терпится поделиться очередной каверзой. Повезло мне с Варламом. Вопросов он не задавал и предпочитал атаковать врага при первой возможности. На самом деле я не был таким авантюристом, как считал казачий офицер. Просто кроме штурма домов наш отряд тренировался и в нападениях из засад. Мы не профессиональные диверсанты, но здесь большого ума и не надо. К тому же надо учитывать, что даже самые грамотные мятежники из бывших царских офицеров не имеют реального боевого опыта. Лишь небольшое их количество побывало на Кавказе, где активные боевые действия практически прекратились года три назад. В массе своей ренегаты были офицерами генштаба, инженерами или пехотинцами из частей, расположенных в северо-западном крае. Личный состав отрядов вообще состоит из гражданских. Предлагаю устроить засаду на развилке. Здесь основная ветка тракта сворачивает на север. Денисов, два его помощника и мой унтер Павлов склонились над картой, по которой я водил карандашом. Дождемся, когда большая часть кавалерии пройдет, этот участок и начнет поворачивать на тракт. Далее забросаем ее арьергард и охрану главарей гранатами. Другой наш отряд делает то же самое, но с авангардом пехоты. Потом надо дать несколько залпов, создав у мятежников ощущение, что их атакуют большими силами. Поручик, вам придется выделить мне часть своих людей. Также не помешают дополнительные ружья, дабы не тратить время на перезарядку. — Резонно. А что потом? — После залпов, используя неразбериху, вы атакуете кавалерию противника со стороны боковой дороги. Из-за поворота вас заметят не сразу. Постараемся создать как можно больше паники у противника. Ваша задача не только врубиться в противника, но и предварительно хорошенько пошуметь. Пусть думают, что на них напали не три десятка, а минимум сотня. Денисов еще раз взглянул на карту, затем многозначительно хмыкнул. Все прошло примерно по плану. Только подготовка к засаде заставила меня понервничать. Сначала казаки устроили спор, кому спешиваться, и не хотели отдавать свои карабины. Далее пришлось бегать, как угорелому, между двумя отрядами, засевшими на расстоянии 300 метров друг от друга. Хорошо, что я предвидел подобную ситуацию, и народ был более или менее готов. Но пришлось помучиться с казачками. Еще и заморосивший неприятный дождик не добавлял мне хорошего настроения. Вдруг намокнет порох и не удастся дать нормальный залп. Но, наконец, вдали показался авангард противника, и все переживания как рукой сняло. Я впал в предбоевое состояние, которое было сродни небольшому безумию. Когда колонна конных воинов почти полностью свернула налево, я отдал команду. Ребята Чернова были наготове и сразу подожгли фитили гранат. Сначала раздался залихватский свист, а затем смертельные подарки полетели в сторону поляков. После серии взрывов я услышал, что второй отряд тоже начал действовать. Сразу даю команду стрелкам. 2 залпа подряд, пусть и от 20 человек, достаточно сильный аргумент на узкой лесной дорожке. Еще я добавил интенсивности, высадив 2 барабана в сторону растерявшихся всадников. Свалка получилась знатная. Ржание лошадей, крики, стоны раненых, звуки выстрелов. И все это в клубах порохового дыма, который накрыл наши позиции. Пока я перезаряжал револьверы, ко мне подбежал довольно улыбающийся Чернов. Машу ему рукой и бегу по лесу параллельно дороге. Выскакиваем из зарослей и чуть было не направляемся на остановившихся кавалеристов. Сразу вскидываю револьверы и начинаю палить по неприятелю. Через некоторое время взрываются гранаты и начинается новая какофония звуков. Получив момент, начинаю орать во все горло «Казаки!». Одновременно со стороны второстепенной дороги раздалось громкое «Ура!». Если бы нам противостояла регулярная армия, то все могло закончиться иначе. Но повстанцы практически все были людьми неподготовленными и просто не смогли правильно сориентироваться. Разумеется, по командирам мы стреляли в первую очередь, в силу чего отряд неприятеля запаниковал. Конница начала уходить по тракту на север, часть растерявшихся бунтовщиков рубили казаки Денисова. Охрану главарей мы перестреляли, а самих панов сейчас вязали мои люди. Обозники попрятались под телегами, кто-то рванул в лес. Что сейчас происходило с арьергардом отряда мятежников, не знаю. Но, судя по редким выстрелам, там царила такая же паника, и народ разбегался по окрестным лесам. Замечаю движение с противоположной стороны дороги и понимаю, что кому-то из командиров инсургентов удалось сбежать. Кричу Фрейри, чтобы следовал за мной, и бегу по влажной вязкой земле. Отпрыгиваю в сторону, увидев, что один из беглецов остановился. Раздавшийся выстрел доказал мою правоту. Несколько мгновений мой револьвер смотрит в круглые от страха глаза молодого парня. Выстрел. И я бегу за 2 оставшимися бунтовщиками. Сзади раздается громкое чавканье, перемежаемое немецкой бранью. Значит, Фридрих следует за мной. Следующего беглеца подстрелил именно немец. Не знаю, как он умудрился это сделать, но после выстрела одним врагом стало меньше, а подготовка-то у наших бунтовщиков слабенькая. После 200 метров, немного в горку, чувствую, что настигаю человека в черном плаще. «Стоять!» — ору и одновременно делаю несколько выстрелов. С беглеца слетела шапка. А сам он попытался сменить направление, поскользнулся и упал. Бью сапогом попытающемуся встать врагу и следом за тем, выворачивая его руку с пистолетом. Подбежавший Фредди приставил свой ствол к виску инсургента, который, наконец, опустил оружие и просто тяжело дышал. Я сам был готов выплюнуть легкие, которые быстро втягивали и выталкивали воздух, превращавшийся в пар. Постепенно удалось нормализовать дыхание, к этому моменту как раз подтянулся Янка. Переворачиваю ногой человека в плаще и застываю, увидев перекошенное от ненависти лицо. Такое знакомое, можно сказать, родное, очень похожее на мое, будь я старше лет на 10. 7, машинально поправляю сам себя. Винсент Козел Поклевский, ближайший соратник Калиновского и по совместительству мой брат, старше меня на 7 лет. Братец осунулся, глаза горят лихорадочным блеском. Бородка немного неряшливая, но это именно он. — Не ожидал, — произнес Винсент, когда немного отдышался. — А я все гадал, твой это голос или мне показалось. — Ну как, доволен? — Можешь отчитаться перед своими хозяевами, что поймал опасного бунтовщика. Поцелуешь господскую руку и наверняка получишь очередную медальку. Я слышал, что ты начал делать стремительную карьеру. Последние слова братец буквально выплюнул, презрительно скривив рот. В принципе, мне безразлично его кривляние. Первоначальное удивление прошло, да и было оно скорее реакцией прежней личности, периодически пробивающейся сквозь броню Коли Смирнова. Заодно решаю уточнить вопрос, который навеял плащ нашего семейного модника. Несколько дней назад мы были в одной деревеньке на севере уезда. Там отряд борцов за народное счастье неплохо порезвился. Жондовцы повесили целую семью, не пощадив даже детей. Выпоротых мужиков и изнасилованных девок, иногда совсем юных, никто не считал. Но речь идет о десятках искалеченных людей. Выродки своего добились и запугали крестьян. Удалось только узнать, что руководил насилием благообразный пан со светлой бородкой, в шапке с красно-белой символикой и роскошном черном плаще. Примечание. Жон народовы, народный жонд, центральный коллегиальный орган повстанческой власти во время польского восстания 1863-1864 годов. Конец примечания. Янка как раз подал мне он и головной убор, который действительно сбил выстрелом. — Вешать, пороть, а затем вешать самых непонятливых. Только так надо воспитывать это быдло. По-другому они не понимают. За мнимые посулы москалей эти сиволапые готовы продать что угодно, даже веру. Раньше не замечал, что братец стал совершенно упоротым фанатиком. В обычной светской беседе он производил впечатление воспитанного и эрудированного человека. Но вон оно как. Вера — вопрос второстепенный. Для мужика земля гораздо важнее. Вы ее только обещаете, а император решил раздать. Хотя он сатрап, а вы борцы за народное счастье. — Вот какой парадокс, — отвечаю с усмешкой. — Да и не нам пенять другим насчет ренегатства. Наши предки спокойно предали православие после Брестской унии, и ничего страшного, земля не разверзлась, и никто в гиену огненную не провалился. — Да как ты смеешь? — Винсент попытался вскочить, когда понял, о чем я говорю. — Иуда, под твоими ногами будет гореть родная земля, пока не проглотит тебя. Сколько пафоса! И это говорит нелюдь, приказавший вешать и насиловать детей. Откуда вообще берутся подобные дегенераты? Я тут примерно прикинул, что на каждого казненного по приговору суда приходится не менее 10 убитых мятежниками людей. Но в историю именно Муравьев вошел как палач и вешатель. Забавные метаморфозы произошли с нашей страной, благодаря товарищам-большевикам. Это надо же так лицемерно извратить историю. Но сейчас мне не до исторических экскурсов. — А где Ян? — говорили, он тоже, как крыса, бегает с тобой по лесам. — Тебе Не достать его, Иуда. Я ныне комендант Варшавы и недосягаем для твоих хозяев. Ничего, мы вам еще попортим кровушки. Думаешь, разбили небольшой отряд, и можно праздновать победу? И вообще я больше ничего не скажу. Вези меня куда там у вас положено. Устраивайте свое дешевое судилище. Я готов к смерти и умру, как подобает патриоту. Вынужден тебя разочаровать, братец. Ты сдохнешь, как шелудивый пес, и никто даже не будет знать места, где зарыта твоя тушка. Что? Глаза Винсента были еще полны удивления, хотя их уже покидала жизнь, когда я вытирал нож о его модный плащ, подбитый мехом какого-то зверя. Янка, перевожу взгляд на Полешука, зарой тела или скинь в ближайшее болото. Сам управишься. Увидев кивок проныры, беру сумку покойника и направляюсь в сторону засады. Оттуда еще раздаются одиночные выстрелы, но, судя по всему, отряд мятежников полностью разгромлен.